Ваго – составная часть сложных слов, обозначающая относящийся к блуждающему нерву. Ваготонический – характеризующийся ваготонией. Ваготония – это преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной системы над тонусом ее симпатической части. Преобладающее воздействие парасимпатического отдела вызывает замедление предсердно-желудочковой проводимости, снижение возбудимости сердца и прочее. Появляются слабость, головокружение и наклонность к обморокам. ВАС – составная часть сложных слов, означающая относящийся к кровеносным сосудам. Вазомоторный – сосудодвигательный, вызывающий сужение или расширение кровеносных сосудов. Вазомоторы – сосудодвигательные нервные волокна, по которым идут нервные импульсы, осуществляющие или расширение просвета кровеносных сосудов, вазодилататоры, или сужение, вазоконстрикторы. Вазодилататоры, смотри, вазомоторы. Вазоконстрикторы, смотри, вазомоторы. Вазопатия, то же, что ангиопатия. Вегет. Составная часть сложных слов, означающая возбуждение, усиление, рост, произрастание, относящийся к вегетативной нервной системе, вегетативный. Вегетативный, относящийся к росту и питанию организма, относящийся к вегетативной нервной системе, вегетации. Вторичный морфологический элемент сыпей в виде неравномерных папилломатозных разрастаний эпидермиса и сосочкового слоя дермы. Везикула. Первичный морфологический элемент сыпей в виде пузырька, наполненный стерозным эксудатом. Вена или вены – кровеносные сосуды, несущие кровь из органов и тканей к сердцу. Венула – кровеносный сосуд, входящий в состав сосудистой сети, из которой берут начало вены. Верника-манна – контрактура. Своеобразная поза больного при центральном гемипарезе, развившемся вследствие поражения внутренней капсулы, приведения плеча к туловищу, сгибания предплечья, сгибания и пронация кисти, разгибания бедра, голени и подошвенное сгибание стопы обусловлено повышением мышечного тонуса сгибателей руки и разгибателей ноги. Вертебральный. Позвоночный, относящийся к позвонкам. Вибротравма – общее название патологических изменений в органах и тканях, остро возникающих под влиянием вибраций. Висцер – это составная часть сложных слов, означающая относящийся к внутренним органам. Висцеральный – относящийся к внутренним органам. Висцероптоз – смотри, спланхноптоз. Висцерорецептор, смотри, интрарецептор, влагалище, соединительно-тканное покрытие некоторых анатомических образований, сосудисто-нервных пучков, сухожилий, мышц и другое. Волокно. Общее название нитевидных структур различного происхождения, строения, функционального назначения, входящих в состав клеток, тканей и органов. Глиальные, смотри, волоконца глиоцита. Коллагеновые, волоконца межклеточного вещества соединительной ткани, состоящие главным образом из белка коллагена, прочные на разрыв и малоэластичные, выполняют механическую функцию.